Глава 9. Перед Хагеном было не видение. Он явственно ощущал великую колдовскую силу, заключенную в находящихся возле него стенах. И, к счастью, внимание этой силы было сейчас приковано к происходящему далеко вне пределов Авалона. Разумеется, дерзкое вторжение в его исконное владение не осталось незамеченным Мерлином. Но его, очевидно, по непонятной пока еще причине, сдерживал тот самый закон древних, что запрещал магу убивать смертных собственноручно или непосредственно своими заклинаниями. Хаген не мешкал. Отдан короткий приказ, и 2 сотни его дружинников из числа самых лучших и находчивых воинов устремились вперед. Они стоптали цветники и розарии. Им сошло это с рук. Взметнулись веревки с крючьями, цепляясь за карнизы и оконные рамы. Со звоном посыпались стекла, и вновь ничего. Закованные в доспехи бойцы выбили двери первого этажа, вломились в дом, один за другим исчезая в окнах второго, а защитники по-прежнему не показывались, если только они вообще были. Хаген напрягся. Это безмолвие предвещало ловушку. И он, повинуясь возникшему чувству тревоги, куда раньше, чем рассчитывал сперва, обнажил голубой меч и сам повел следом 4 сотни отборных вояк. Канут должен был возглавить общую атаку следом за ними. Первая волна атакующих беззвучно исчезла в замке Мерлина, словно проглоченная неведомым зверем. Хаген во главе второй подошел к дверям дома, первым шагнул через порог. Ничего и никого. В просторном холле стояла элегантная коричневая мебель мореного дуба. Они очутились словно и не на колдовском острове, будто бы вечно носимом по волнам мирового океана, а в приемной важного сановника из хранимого королевства. В углу, несмотря на теплое время года, весело пылал камин. Хаген осмотрелся, держа наготове клинок. Не заметив ничего подозрительного, он быстро пересек холл, направляясь к широким дверям в глубине помещения. Его дружинники последовали за ним. Позади осталась просторная передняя. За внутренними дверьми оказалась широкая лестница наверх. По бокам ее 4 двери первого этажа, в каждую из них Хаген направил по несколько десятков воинов, сам бросившись вверх по ступеням. Не первый раз приходилось ему врываться в чужие дворцы, замки, города. Он привык иметь дело и с мечами, и с колдовством. Он не убоялся и не отступил перед диском Ямерта. Однако здесь ему пока никто не препятствовал. И нигде ни единого мертвого тела. Он преодолел первый марш лестницы. За ним дружно топали его воины. А затем в слитный грохот подкованных железом сапог внезапно вмешался новый звук. Нечто похожее на мокрое отвратительное чавканье. Словно ужаленный, Хаген резко обернулся, резко как только мог. Лестница позади него была пуста и чиста, а прямо на него летело нечто, крылатое, с огромной пастью, усеянной острыми клыками. Полет твари был совершенно бесшумен. Поднимающиеся и опускающиеся крылья, казалось, проходят сквозь воздух, не отталкиваясь от него. Прежде чем Хаген подумал о чем-либо, его руки уже сделали все необходимое. Видя, что оно обнаружено, страшилище резко свернуло в сторону. Но голубой меч оказался быстрее. Кожистое крыло с когтями на конце отлетело в сторону. Бьющееся в конвульсиях существо рухнуло на ступени. Хаген брезгливо пошевелил уродливое тело носком сапога. Эта тварь, похоже, состояла из одной только пасти. «Но эта бестия не могла сожрать всех до единого моих воинов», — ошеломленно подумал ученик Хедина. «И тогда осталась бы кровь, тела, оружие». Хаген прислушался. Тишина. Его воины снаружи дисциплинированно ждут приказа. Но всемогущие звезды, почему так тихо здесь, в доме Мерлина? Ни криков, ни звона оружия, ни топота ног. Неужели все уже проглочены? Ответ пришел сам собой, когда внизу распахнулись все 5 дверей, и поток мерзких серо-зеленых тварей, таких же, как и только что зарубленное Хагеном страшилище, хлынул прямо на хеденсейского Тана. А воздух заполонили блеск и шелестение крутящейся убийственной стали. Голубой меч рубил направо и налево, рассекая уродливые тела. Брызгала темно-коричневая, остро пахнущая кровь. Раздавались шлепки, когда отделенные от тел крылья и лапы ударялись о стены. Твари умирали беззвучно. По-видимому, их создатель считал голосовые связки излишней роскошью. Если бы не сверхъестественное умение, вынесенное Хагеном из уроков своего учителя, ему никогда не удалось бы проложить себе дорогу вниз по лестнице и на крыльцо через холл. Едва он ступил за порог, как все уцелевшие чудища разом остановились и зависли над полом, слабо трепеща крыльями. «Всем оставаться на месте!» — крикнул своим Хаген, уже не думая о сохранении секретности. «Я справлюсь сам!» Он не мог настолько ошибаться в своих воинах, чтобы все до единого, они оказались сожраны тварями Мерлина без малейшего сопротивления. Значит, тут дело в колдовстве. Быть может, над ним, учеником мага, оно не властно. Машинально обтерев клинок, Хаген решительно шагнул обратно, через порог, навстречу разинутым пастям и бьющим воздух когтистым крыльям. Теперь ему вновь предстояло пройти через холл и подняться по лестнице. Однако твари стали явно хитрее. По 7-8 сразу. Они кидались на Тана со всех сторон, норовили вцепиться в ноги, отвесно бросались сверху. Хаген не верил, что зубы этих существ сумеют одолеть броню, сработанную мастерами Кольчужной горы. Но твари явно имели на вооружении нечто получше челюстей. Ступая по хлюпающим лужам крови, по тушкам, расползающимся под каблуками, точно гнилье, он пробился к лестнице. Обливаясь потом, Хаген одолел первый марш. Когда он достиг верха, его уже шатало от усталости. Его, способного рубиться день и ночь напролет. Прижатый к стене, он искромсал еще примерно с дюжину врагов, и тут подкравшаяся тварь, изловчившись, вцепилась ему в ногу. Пол под Хагеном разверзся, он словно бы провалился вниз, перекрытия расступились, мир вокруг менялся, его затягивала страшная бездна. Но голова и руки еще повиновались. Они еще могли сражаться, и последним усилием меч развалил таки надвое заглатывавшую пасть, но на миг позднее, чем нужно. Тан завис между двух миров. Только теперь сообразив, что пасти крылатых воинов Мерлина не рвали и не терзали тела, но служили воротами в некую яму реальности, где в заточении сейчас оказались все воины Хеденсея, первыми ворвавшиеся в дом Верховного Мага. Хаген еще держался, чудом зависнув на самом краю своего слоя реальности. Нечто незримое поддерживало его, нечто исходящее из самых глубин, и засасывающая сила бездны пока не совладала с этой нежданной поддержкой. Сперва Хаген решил, что ему вновь помогает дух познания. Ведь больше содействия он не мог ждать ни от кого. Но тотчас и отверг эту мысль. Тан не испытывал сейчас и тысячной доли пережитого в пещере великого духа. «Задерживающее заклятие» мелькнуло в голове Хагена. Неосознанно ученик Хедина сотворил это несложное заклятие, и оно не дало ему провалиться. Над головой его велись, словно громадные летучие мыши, жуткие твари Мерлина. Очевидно, заложенное в них заклятие действия не предусматривало такого исхода их атаки. Хаген осторожно попробовал заклятие движения. Оно сработало. Зловещая бездна разжала свои жадные объятия. Мерлиново воинство живоглотов не сразу смекнуло, что к чему, когда голубой меч, хищно свистнув, разрубил сразу полдесятка их. Отчаянным рывком Хаген разом одолел второй марш лестницы, выбил эфесом и латной рукавицей окно вместе с переплетом и крикнул своим, перегнувшись через подоконник. «Атаковать! Лучников вперед! Тут крылатые твари! Не подпускать ни одну! Не размыкать щиты!» И поспешно повернулся встретить волну пришедших в себя слуг Мерлина. Надо сказать, что клинок ученика Хедина трудился не зря. Все ступени покрывал сплошной отвратительный ковер из мертвых бестий, и число живых заметно поуменьшилось. А потом до Хагена докатился дружный рев его пехоты, перешедшей, наконец, в наступление. Улучшив момент, Хаген бросил быстрый взор за спину. Дружинники и гоблины двигались в правильном строю, со всех сторон закрываясь щитами. Лучники уже держали наготове стрелы, чуть глубже поблескивали наконечники копий, в любой момент готовые подняться смертельным частоколом. Сохраняя строгий порядок, воины Хеденсия приблизились к стенам. По обе стороны парадной двери ударили тараны, расширяя проход. Им никто не препятствовал. А потом камни неожиданно легко обрушились, первые ряды воинов, сохраняя строй, вступили внутрь, и Хаген вновь услыхал омерзительный, еле уловимый шелест сотен и сотен крыльев. Хищники Мерлина неслись из дверей второго этажа вниз по лестнице навстречу новым врагам. Хагену пришлось с удвоенной энергией заработать мечом. Но снизу до него донеслось слитное пение отпущенных тетив, короткий свист стрел и шлепки падающих бездыханными тварей. Поток крылатых существ стал очень плотен. Казалось, они вытеснили своими телами весь воздух. Проход вправо от площадки с окном, подле которого стоял Хаген, был перекрыт этим извержением. Логично было предположить, что враг там, где сопротивление нападающим будет самым сильным. Собрав все силы в кулак, Тану следовало лезть напролом через правую дверь. Так наверняка бы поступил обычный смертный военачальник. Но ученик, познавшего тьму, задумался, не переставая работать мечом. Не ловушка ли это? Что, если Мерлин сейчас преспокойно сидит где-то в комнатах левого крыла, если вообще еще не покинул свой замок? Поддавшись внезапному порыву, Хаген метнулся влево, поспешно захлопнув за собой украшенную тонкой резьбой дубовую дверь и запер ее на засов. Одураченные крылатые пасти бестолку колотились о преграду с другой стороны. А здесь хеденсейскому Тану не встретилось ни одного противника. Он смог перевести дух и оглядеться. Ясно было, что без своих воинов он не одолел бы слуг Мерлина. Их атака и неизбежные жертвы не были напрасны. Тан стоял в уютной комнате, очевидно, библиотеке. Вдоль стен тянулись ряды фолиантов в темных кожаных переплетах. В дальнем ее конце была еще одна дверь, низкая и сводчатая, крепящаяся длинными надежными петлями. И за этой дверью творили великую волшбу. Грандиозные силы сплетались там в невообразимом танце, скручивались, схлестывались бесшумными фонтанами призрачного пламени. Хаген ощущал присутствие там, за плотно закрытой дверью удивительных, невиданных существ, склонявшихся перед своим повелителем, получавших приказы и поспешно исчезавших. Вне всяких сомнений за дверью был Мерлин. Тан прислушался. Несмотря на закрытые створки, с лестницы доносились звуки боя. Пехота Хеденсия шаг за шагом поднималась все выше и выше. Ученик Хедина заколебался. Не лучше ли дождаться своих людей, тем более что Мерлину сейчас явно не до них, хоть разнеси они весь его особняк. Книжные полки возле дальней стены внезапно ожили, отъезжая в сторону. Открылся неширокий, хорошо освещенный проход. Тан тотчас отпрыгнул, словно пантера, держа наготове меч. Он чувствовал приближение какого-то живого существа, наделенного разумом и странными силами, нечеловеческими, по крайней мере. Прямой, высокий, сухощавый старик с орлиным носом, с небольшой веткой омелы в руках, спокойно перешагнул через порог и равнодушно, мимоходом, скользнул взглядом по оторопевшему Тану. «Что здесь делает настоятель обители дальних сил?» — изумленно подумал Хаген. — Ты что, ждешь приема у Мерлина? — холодно осведомился странный пришелец, уже поворачиваясь спиной к ученику Хедина. — Да, жду и намерен войти первым. Неожиданно для самого себя надменно бросил Хаген. Настоятель же не повел и бровью. Просто шагнул к сводчатой двери и взялся за фигурную кованную ручку. Меньше одного неразличимого мгновения понадобилось ученику Хедина, чтобы быстрым прыжком оказаться рядом со странным гостем и вцепиться ему в плечо могучей рукой, разворачивая лицо к себе. «Что это я делаю?» — успел удивиться Тан своим собственным поступком. Ни в одной рукопашной он не допускал подобных глупостей. Ведь противнику так легко опрокинуть его совсем простым приемом, без всякой магии. Пол ушел из-под ног Хагена. К лицу наискось метнулся дверной косяк. Понадобилось все умение, чтобы разрывающим мышцы живота усилием отклониться в сторону. И тем не менее удар головой о стену оказался так силен, что перед глазами все поплыло, и Тан едва не выпустил меч. А старик не терял времени. Тонкая веточка амелы внезапно ожила, стремительно удлиняясь. Ростки бросились на Хагена, уже готовые опутать его подобно тому, как похожие на них связывали Гудмунда подле монастыря в долине Бруневагар. Однако на сей раз настоятель имел противником человека с голубым мечом, оружием древнего бога. Ни Хаген, ни настоятель не знали, лишь Макхедин подозревал, что именно для таких войн и выковывался в глубинах времени этот меч. Когда в пределах Большого Хьорварда впервые появились дальние силы, холодные, чуждые яркой и веселой жизни этого мира. Пришельцы начали долгую борьбу с древними богами, первыми настоящими хозяевами этих мест. Хаген не слышал ни разу о страшных битвах, разыгрывавшихся в призрачных мирах и на вполне реальных равнинах Южного Хьорварда, где ныне оказавшийся в его руках меч творил чудеса на поле брани. Ученик Хедина не представлял, сколько лет и усилий потратили неведомые мастера старых богов, сотворяя этот клинок. Сколько знаний о природе и намерениях дальних сил вложили они в странный голубой металл. Меч долго ждал своего часа и вот, наконец, дождался. Лезвие ожило. Могучая сила рванула тело хединсейского Тана вперед, а рука против его собственной воли сделала глубокий выпад. Клинок описал немыслимо быстрое полукружие, и на пол посыпались отрубленные ростки амелы. Теперь уже отшатнулся изумленный настоятель. Он был лишь слугой дальних сил, и точно так же, как и Хаген, не ведал о подлинной истории прихода их в мир Хьорварда. Он никак не ожидал, что какое-то оружие, пусть и наделенное некими необычными свойствами, способно справиться с его живым посохом. Тан и настоятель застыли друг против друга. Оба тяжело дышали и, похоже, не знали, что предпринять. И одно всемогущее время знает, сколько бы продлилось это противостояние, если бы в ту дверь, через которую вошел хединсейский Тан, не ударил тяжелый таран. Дружинники Хагена добрались, наконец, до запертых створок, и, недолго думая, взялись за привычное дело. Настоятель бросил быстрый взгляд назад. На миг он отвел глаза от Хагена, и тот немедленно прыгнул, понимая, что другого шанса, быть может, не представится. Голубой меч блеснул, вытягиваясь в стремительном выпаде. Однако Тан имел дело не с обычным смертным. Слуга дальних сил чуть-чуть сдвинулся, клинок с шипением разрезал плащ на его боку. Хагена же тотчас ударила в грудь жаркая волна, невесть откуда взявшегося здесь ветра, отбрасывая его к противоположной стене. Под ударами тарана трещала и дергалась дверь, крошились стены возле креплений петель. И ясно было, что долго эта преграда не продержится. Настоятель еще колебался, когда сорванные с петель створки, не выдержав, с грохотом рухнули на пол. И дружинники Хагена ворвались в библиотеку. Лучники тотчас метнули стрелы, но за странным гостем уже закрывался заколдованный проход. Воины Хединсея невольно попятились, однако к их чести быстро справились с замешательством. «Весь первый этаж наш, мой Тан!» — прохрипел тысячник Берт. «Мы истребили этих летучих тварей без счета, но они лезут из всех щелей. Здесь, на втором, — он махнул рукой, указывая себе за спину, — мы еще не продвинулись». «Хорошо. Охраняйте эту комнату», — распорядился Хаген. «Я пойду в эту дверь. Берт и остальные за мной. Луки наготове». Оставив десяток дружинников и подоспевших гоблинов в библиотеке, Тан осторожно повернул ручку низкой сводчатой двери. Хорошо смазанные петли не скрипнули, дверь отворилась на удивление легко. Открывшийся взору хединсейского Тана просторный зал утопал в мягком золотистом сиянии. Обширное помещение было почти пустым. Лишь в центре возвышался мраморный прямоугольный камень, точно алтарь или жертвенник. И подле него в глубокой задумчивости стоял высокий сухощавый человек, очень смахивающий на аиста, и пристально смотрел вниз себе под ноги. Руки его были скрещены на груди. Хаген не раз видел верховного мага поколения в сотворенных учителем призрачных картинах и потому тотчас узнал стоявшего. «Защищайся, Мерлин!» — вскричал Тан, бросаясь вперед с мечом наперевес. Его дружинники повалили следом. Три прыжка потребовалось Хагену, чтобы добраться до главы совета, который, обернувшись, разглядывал несущегося прямо на него воина с каким-то холодным, брезгливым любопытством. Считанные мгновения прошли после того, как Хаген ринулся за порог зала, а это пренебрежительное выражение глаз великого мага он запомнил на всю жизнь. Тот словно рассматривал какое-то вполне отвратительное, но занятное присмыкающееся. На воинов Хагена Мерлин и вовсе никакого внимания не обратил. В этот миг мраморный алтарь чуть заметно дрогнул. Слух Атана достиг приглушенный ракочущий звук. Точно исполинские мельничные жернова начали работу после долгого зимнего простоя. И Мерлин тотчас склонился над камнем. Голубой меч Хагена уже взлетел, готовый опуститься и развалить надвое любое препятствие, что окажется у него на дороге. Но тут маг, не отрывая взгляда от поверхности мрамора, сделал левой рукой брезгливо отстраняющий жест, точно стряхивая нечистоты с пальцев. И Хаген с размаху врезался всем телом в невидимую, но очень твердую преграду. Из глаз у него посыпались искры, он невольно пошатнулся. Танхеденсия не знал, что именно в этот момент его учитель с боем прорывался к дну миров и тюрьме Ракота, сокрушая по пути магические заслоны Мерлина. И напряжение борьбы, которую вел его учитель, передалось Хагену. Сам не зная почему, он неколебимо твердо понимал, что ему нужно любой ценой отвлечь внимание волшебника от этого проклятого постамента. Хотя бы для этого Тану пришлось положить тут всю свою дружину и погибнуть самому. Хаген провел рукой по невидимой стене перед собой. Гладко и прохладно, точно оконное стекло. Почти наверняка эта стена не поддастся никакому людскому клинку. Но попробовать не мешает. Ученик Хедина в полсилы ткнул в преграду коротким кинжалом. Лезвие зазвенело, отскочив, будто от толстого льда. Но это простая человеческая сталь. А если испытать иное? Клинок гномов высек из прозрачного барьера хорошо заметные искры и погрузился в него почти до половины своей длины. Хаген недоуменно покачал головой. Магические барьеры для того и создаются, чтобы никакое оружие не могло дотянуться до поставившего заслон. А это? Это похоже на обычное, только очень прочное дерево. Одни клинки от него отлетают, другие лучшие проникают в него. И не раздумывая больше, Хаген с размаха опустил на прозрачную стену свой голубой меч. Искристое белое пламя на миг окутало лезвие. Раздался звук, словно огромный короб, полный хрустальных осколков, с размаху высыпали на каменный пол. И меч, описав полный круг, вернулся в прежнюю позицию. Хаген протянул руку. Преграды больше не было. «Что-то слишком просто», — успел подумать он, усилием воли возвращая назад уже рванувшееся в атаку тело. Однако один из гоблинов, самый смелый или же самый безрассудный, с воплем ворвался внутрь очерченного исчезнувшим барьером круга. Над его головой мгновенно возникла небольшая, но хорошо заметная белоснежная воронка бешено вращавшегося смерча. Гоблин нелепо взмахнул руками, отрываясь от земли, уронил ятаган, хрипло закричал. Его утащило куда-то под потолок, и там он исчез в легкой вспышке холодного белого огня. Воины Хагена в ужасе попятились. Если бы не там, они наверняка бы постарались оказаться как можно дальше от этого зала, этого дома и вообще от Авалона. «Маги не убивают смертных собственноручно или же колдовством!» — бешено выкрикнул ученик Хедина, почувствовав неуверенность дружинников. Привыкшие верить во всем своему предводителю, люди несколько успокоились. Гоблины же продолжали ворчать, пока орк за трещинами и отборной бранью не навел относительный порядок. Мерлин по-прежнему пристально всматривался в камень. Его руки медленно поднялись к лицу, как будто он зачерпнул воды и теперь хотел промыть глаза. Он собирался сотворить какое-то из великих заклятий. Не придумав от отчаяния ничего лучше, Хаген вырвал из ножен один из своих малых кинжалов, что всегда таскал на поясе, и силой метнул его, целясь в голову мага. Стремительно опустившаяся сверху жадная пасть рукотворного смерча всосала небольшую стальную игрушку с тем же аппетитом, что и минуту назад живую плоть. «Очень мило. Но во имя великого Орлангура что же теперь делать?» «Похоже, мы можем разорить весь этот дом, а это побеспокоит Мерлина не более чем легкий ветерок. О, могучий дух познания, если тебе все еще интересно, чем закончится эта история, подскажи мне. И решение пришло тотчас. Нет, это не было помощью столпа третьей силы. Просто в горячке боя Хаген непозволительно беспечно отдался упоению схватки и теперь сурово корил себя за это. И в самом деле, как он мог забыть о диске Ямерта? Великий чародей продолжал совершать медленные пассы руками перед загадочным алтарем. Некоторые из этих жестов были знакомы Хагену. Мерлин вливал в созданную его заклятием форму расплавленный металл великих сил, щедро черпаемых им в недоступных пониманиях хеддинсейского тана источниках. И Хаген явственно ощущал, что чародейство близко к завершению. Белоснежный, чуть поблескивающий диск, удобный и уютно устроился в руке своего новоиспеченного хозяина. Хаген уловил бессознательную готовность страшного оружия и его неутолимую жажду убийства. Ему было все равно, у кого отнимать жизнь и чью пить кровь. Этот диск отразил удар белого лезвия, но вот способен ли он причинить серьезный ущерб истинному магу? И, кстати, почему же этот великий Мерлин так спокойно дает им стоять здесь, у него на виду, швыряться в него различными острыми предметами и вообще нарушать его покой? Шестое чувство. Ощущение затаившейся опасности упрямо твердило Хагену, что здесь кроется некая ловушка. Вопрос только, где и в чем. Внезапно дом ощутимо вздрогнул от фундамента до острого шпиля на крыше. Мгновенная холодная дрожь пронзила и Хагена. Произошло нечто ужасное. Холодный страх властно ворвался в сознание, затопил его, не оставляя ни малейших просветов, точно липкий серый туман. Из-за дверей за спиной Хагена вышла невысокая смуглая девушка, две длинные косы цвета вороного крыла спускались на грудь. Она шла, скромно потупившись и не обращая внимания на остолбеневших дружинников Тана. Однако тот с необычайной остротой ощутил исходящую от нее угрозу и бросился было ей наперерез, но опоздал. Тугие черные косы внезапно сами собой расплелись, живой водопад волос заструился по крепко сбитой фигуре, окутывая ее, словно второй плащ. А затем этот плащ распахнулся, и оттуда в лица людей и гоблинов хлестнули упругие порывы ледяного мертвого ветра. Ветра из пределов льдистых миров. Из страшного провала, разрыва в ткани реальности, как подумалось помертвевшему от жуткого предчувствия Хагена. Этот провал каким-то образом сообщался и с той пещерой, куда крылатые пасти затянули проглоченных ими воинов Хеддинсея. Только на сей раз пасть оказалась куда больше. «Да ведь в этой бездне уже, небось, все мое войско», — с ужасом подумал Тан. Так вот, почему верховный маг никак не отвечал на все их нелепые наскоки, способные повредить ему куда меньше, чем одиночный комар, одетому в плотный плащ человеку. Мерлин спокойно дождался, пока все войско не вошло в дом. «Все войско? Да разве способен этот особнячок вместить тысячи и тысячи воинов? А почему нет? Что, если Мерлин наложил на них какое-нибудь внешнее безобидное заклятие, и они отряд за отрядом шли в западню, уверенные, что точно выполняют команды своего предводителя? «Ты заплатишь мне, проклятый колдун, за этот обман», — поклялся себе Хаген, не прибегая ни к каким сильным выражениям, ибо эти слова в прошлом и так уже означали смерть очень и очень многих, дерзнувших встать на его пути и сумевших поначалу нанести ему некий урон. Ураган грубо потащил отчаянно упиравшихся людей и гоблинов прямо в распахнутый черный зев. Воины падали, переворачивались, изо всех сил пытаясь удержаться на гладком полу, все напрасно. Самые верные сотники, самые испытанные тысячники, самые отчаянные рубаки, кем очень дорожил и кого высоко ценил Хаген, все один за другим исчезли в страшной утробе. Он оказался один. Ветер крепчал. Его напор мог бы стереть с лица земли весь этот изящный особняк. Но Хаген стоял в полном отчаянии, глядя на узкую щель в ткани мира. Смотрел, не замечая, что он сам держится лишь благодаря тому, что бессознательно вонзил голубой меч в каменные плиты пола и намертво впился правой рукой в эфес. Левая сжимала диск Ямерта. Когда ураган стал выдирать пальцы из суставов, Хаген метнул диск. Метнул точно простое оружие. Но его ненависти оказалось достаточно. Изделие древних пропело короткую победную песнь и рассекло голову стоящего перед Таном существа. язык не поворачивался назвать его человеком или, паче того, женщиной. Однако брызнувшая кровь была темно-алой, мозги серыми, а последний вскрик — жалобным и жалким. Тело рухнуло, страшная пасть закрылась. Утих ветер, и тотчас же Хаген ощутил яростный взгляд верховного мага, отбросившего, наконец, маску показного спокойствия. Тан злорадно отметил, что великое заклятие Мерлина так и осталось незавершенным. Диск Ямерта вернулся в руку ученика Хедина, чистый, сияющий белизной. «Ты убил ее? Ничтожество! Жалкая кукла в руке безумца и разрушителя!» Загремел под высокими сводами могучий голос. «Ты убил ее, и теперь прощайся с жизнью и душой, потому что я сейчас отправлю тебя в такое место, что...» Не желая больше слушать, а скорее всего понимая, что в быстроте его единственное спасение, Хаген ответил убийственной белой молнией, неотразимым диском Ямерта. Однако направил он его не в разъяренного чародея, застывшего с воздетыми руками, а в мраморный алтарь, только теперь уловив тщательно замаскированные океаны силы, скрытые в элегантном камне. В считанные мгновения ученик Хедина создал в воображении образ этого жертвенника и вновь бессознательно повторил все необходимые нацеливающие заклинания. Если Мерлин и имел власть над оружием молодых богов, то вот времени ему явно не хватило. С пронзительным визгом, скрежетом диск врезался в мрамор. И тотчас по дому вновь прошла судорога, на сей раз куда сильнее первой, возникнув не по воле распоряжавшегося здесь верховного мага. Впившись в алтарь, диск быстро погружался в него, оставляя за собой огненный, ясно видимый след. Дремлющая в камне сила заворочилась и заворчала, точно разбуженный во время спячки бурый медведь. Пол под ногами Хагена задрожал крупной дрожью. На костистом и длинном лице Мерлина отразился нескрываемый ужас. Словно забыв о дерзком ученике своего врага, верховный маг смотрел, бессильно уронив руки, как черная трещина на поверхности алтаря становится все шире и шире. Диск уже полностью скрылся и теперь вершил свою работу в глубине камня. Хаген столкнулся взглядом с верховным магом, и от выражения глаз Мерлина в душу хединсейского Тана ледяными когтями впился холод смерти. Хаген понимал, что, разрушив планы Мерлина, он должен быть готов к ответному удару, может и к гибели. Но как бы то ни было, его чутье не могло так ошибиться. Направив свой удар в мраморный жертвенник, он лишил главу совета поколения очень и очень важного, возможно, наиважнейшего оружия. Быть может, он хотя бы этим сумеет помочь учителю. Хотя бы этим. Бледный, как сама смерть, Мерлин повернулся к приросшему к полу Хагену. Казалось, волшебник готов был задушить человека голыми руками. Медленно, словно его окружало вязкое тесто, Тан поднял для защиты руку с голубым мечом. «Теперь, клянусь муками Нифельхеля, мне придется нарушить закон древних!» Точно готовая к броску кобра, прошипел Мерлин. «Но сперва я скажу тебе кое-что, червь. Твой учитель решил стать самозванным князем мира сего, но, похоже, ему достанется лишь ничто. Даже сумею он взять верх и надо мной, и над остальными. А теперь ты отправишься на суд Ямерта». Хаген знал достаточно о перемещающих заклятиях, чтобы сообразить, что нужно как можно скорее убраться с того места, на котором он только что стоял. Зашвырнуть его в невообразимую дали обетованного несложно. Но для этого Мерлину пришлось накладывать свои чары не на самого хединсейского Тана, а на то место, где он находился. Брызнуло вверх крошево раздробленного камня, подобно тому, как раскалывается черный пол пещеры, где ночная всадница билась со слугами дальних сил. Острый осколок ударил в шлем Хагена, и тому оставалось лишь возблагодарить учителя за науку. Сдвинься он на миг позднее или на дюйм ближе, и ему сейчас предстоял бы полет сквозь бездны прямо к пресветлым очам грозного бога солнца. «Что ж, хвастливый колдун, давай сыграем в детские пятнашки!» Однако Хаген явно недооценил Мерлина. Верховный маг плел невидимые сети вокруг Тана с такой быстротой, что тот не мог остановиться ни на мгновение. Пришлось вновь сорваться с места и носиться зигзагами по залу, стараясь, во-первых, не пересечь запретной черты, где его поглотил бы притаившийся под потолком вихрь, и, во-вторых, не давая владыке Авалона как следует прицелиться. Мерлин гонял его нещадно. Однако очень быстро сообразил, что могучий воин выдохнется еще не скоро, а преподанные Хедином уроки позволяют ему чувствовать смыкающиеся незримые тенета и избегать их. Верховный маг внезапно прекратил попытки и впился в мечущегося по залу человека тяжелым неотрывным взглядом. Прочие смертные могли потерять рассудок под взглядом этих узких, немигающих глаз. Иное заклятие не настигло бы Хагена. Уклоняясь и увертываясь, ученик Хедина внезапно ощутил странную перемену в себе. Ему вдруг очень захотелось опуститься на четвереньки и завыть. Это было заклятие трансформации, когда маги, желая отделаться от докучной помехи, обращали ее в нечто уже не способное помешать им. В дерево, птицу, цветок или рыбу. Отнять жизнь они не могли, а вот изменить тело вполне. В колдовских войнах эти заклятия используются мало. Его можно наложить на живое существо, но требуется немалое время, даже необычайно искусному в колдовстве Мерлину. Однако средства защититься от этого чародейства Хаген не знал. Его отчаянную попытку отвести чары Мерлин опрокинул играючи, подобно тому, как штормовая волна разметывает утлый плот. Чары вползали в сознание Тана, он все еще метался, пытаясь дотянуться до волшебника мечом. Кровь и слезы градом катились по лицу, он понимал, что все погибло, что каким-то ободранным котом ему не прожить и получаса, его просто придушит первый из вошедших слуг Мерлина. «Учитель! Учитель! Помоги же! Отзовись!» Молчание. Да и кто знает, мог ли этот отчаянный призыв вырваться с зачарованного острова и достигнуть дна миров. Ноги Тана подкашивались, руки на глазах уменьшались в размерах, отказывались держать эфес. Под одеждой он чувствовал это, из кожи лезла густая, мерзко пахнущая шерсть. Челюсть ощутимо вытягивалась вперед, так что ей уже становилось тесно в глухом шлеме. При этом сознание менялось последним. Словно Мерлин, желая поиздеваться, стремился, чтобы его жертва полнее осознала весь кошмар происходящего с ней. Потом, в самый последний момент, сознание разом изменится на звериное, сохранив лишь человеческие воспоминания и жгучую, непереносимую боль от совершившегося. «Учитель! Да учитель же! Арлангур! Проклятье!» «Используй диск, глупец!» — грянуло в сознании, точно сотни колоколов разом ударили тревогу. Глаза Тана застилала кровавая пелена. Однако сквозь нее он все-таки смог разглядеть, как мраморный алтарь медленно, точно нехотя, распадается на две половины. Диск стремглав вернулся в пославшую его руку. Уже изменившимися пальцами, кургузами, скрюченными, почти не слушающимися, Тан ухитрился схватить оружие. Ненависть к Мерлину палила его до такой степени, что не потребовалось даже целиться. Сверкающий круг сам вырвался из рук. На его пути тотчас вспыхнула золотистым огнем тонкая сеть, тонкая, точно сотканная из солнечных лучей. Оружие света нельзя было останавливать тьмой. Ослепительно белый, словно сотворенный из чистейшего горного снега с самых недоступных вершин, диск врезался в это золотое сияние. Раздался звук, точно рвалась очень плотная и прочная корабельная парусина. Движение диска замедлилось. Однако нити тоже вспыхивали алыми огоньками и быстро лопались. Через несколько секунд сеть была прорезана. За эти секунды Мерлин успел собраться с силами, но при этом ему пришлось отменить свое заклятие превращения. Страшная тяжесть исчезла, Хаген вновь ощутил себя прежним. Из-под латной рукавицы выпало несколько рыжих коротких волос. Волшебник выбросил обе руки вперед, зажав диск между ладонями вдоль дюйма от своего лица. Раздалось шипение, кисти мага окутались паром, диск вырвался и ударил Мерлина между глаз. И тут оторопевший Хаген увидел, как смертоносное оружие, сильнейшее из всех, когда-либо сотворенных светом, отлетает обратно, оставив на переносице Мерлина отвесно прочерченную кровавую полоску, и все. Однако же этот успех дался верховному магу недешево. Даже у него на висках выступили бисеринки пота. А из взгляда исчезла самоуверенность. Больше он не бронился и не сыпал угрозами. Он понял, что предстоит нешуточная схватка. Нелегко справиться с противником, если у того в руках диск Ямерта. И все же для Мерлина это означало лишь некоторую отсрочку его конечной неизбежной победы. Какой смертный, пусть даже с чудо-оружием, сможет одержать верх над магом? У главы совета поколения имелось множество средств, и если бы не диск из храма Солнца, Хаген уже давно бы исчез с этой земли. Хаген понимал, что волшебнику нельзя дать опомниться, и как следует собрался с силами. Тан не знал, как он сам выйдет из этого боя, да это не слишком его интересовало. Армия потеряна, он остался один. И даже учитель не поможет ему вновь вернуть обратно его воинов. Что ж, он будет бить этого колдуна диском, пока ему, Хагену, не откажут руки и сознание. А там будь что будет. Быть может, к этому моменту учитель уже сможет появиться здесь. И Хаген стал бить. Ненависть давила грудь, мысли пропали. Он видел только тощую фигуру Мерлина. И раз за разом метал диск, не давая волшебнику времени для составления сколько-нибудь сложного заклятия. Орудие с шипением вспарывало воздух, но каждый раз тому удавалось отбиться. Он поистине явил себя великим волшебником, — с невольным уважением подумал Хаген. То из-под пола внезапно выныривали длинные шевелящиеся руки-щупальца с гибкими пальцами, судорожно хватавшие пролетавший диск. То синий туман неожиданно сгущался перед лицом волшебника, и порыв диска угасал в нем, как стрела в перине. То Мерлин голыми руками отбивал оружие Ямерта в сторону. И все-таки каждый раз на теле главы совета поколения появлялся новый кровоточащий шрам. Каждый раз у Мерлина вырывался болезненный стон, и ему никак не удавалось собрать силы для решающего колдовского удара. Они кружили и кружили по залу. Мерлин пытался затянуть Хагена в магический круг, однако Тан был начеку, стараясь держаться поближе к двери на всякий случай, хотя отступать ему было и некуда. Мерлин, казалось, начал слабеть. Его одежды пропитались кровью. На плитах пола за ним оставался багряный след. Зверея и ярясь сердцем, Хаген с ожесточением метал и метал диск. Каждый удар достигал цели, а Мерлин все терпел, терпел и ничего не мог противопоставить. Он поддается, треклятый чародей. «Ну что, сладко? А вот тебе еще! И еще! И еще!» Глаза Хагена дико горели. Словно безумный берсерк, он преисполнился неутолимой жажды убийства. Он не знал, как это сделать, но он это сделает во имя всех до единого черных богов. За открытой дверью, ведущей в библиотеку, послышалось какое-то шуршание и шелестение. Это не предвещало ничего хорошего, и Хаген отпрыгнул к окну так, чтобы, не спуская глаз с Мерлина, видеть еще и вход. Несложное это движение, как оказалось, спасло ему жизнь, потому что через порог уже перевалилась многотонная туша огнедышащего крейта, а по спине его семенили, точно боясь опоздать на бойню, знакомые уже Хагену гигантские муравьи. Мерлин издевательски захохотал. Понятно. Пока Хаген наслаждался своей никчемной местью, колдун созывал своих слуг. Для этого у него хватило сил, несмотря на постоянные удары диска. Попался, попался, как глупый воришка-новичок в грошовой лавке. Бешенство сдавило Тану горло. Крейт тем временем одолел порог и стал неуклюже разворачиваться своей уродливо-печальной мордой к Хагену. Тан хорошо знал нравы и повадки этих зверей. Крейтов широко использовали гномы для прокладки тоннелей в особо прочных скальных слоях. Эти существа легко поддавались дрессировке, однако отличались необыкновенным миролюбием. Еще никому и никогда не удавалось использовать крейтов на поле боя. Несмотря на устрашающий свой вид и способность плеваться огнем, они не выносили ссор и свар между теми, кому служили. Тотчас теряли все свои способности, лишались сна, аппетита и надолго заболевали. «Вероятно, Мерлин справился с этой задачей», — подумал Хаген, в последний момент уворачиваясь от струи огня, пронесшейся на расстоянии ладони от его головы. Подоконник и переплет рамы вспыхнули. Хагену совершенно не хотелось убивать несчастное животное, несмотря на всю владевшую им ярость. Гнев его был направлен исключительно против Мерлина, а не против слуг чародея. Однако иного выхода у него не было. И, увернувшись от второго пламенного плевка, он мимоходом разбил ударом латной рукавицы голову подвернувшегося муравья и снизу вверх, из необычной позиции, вонзил в мягкое широкое горло крейта испытанный клинок голубого меча. В страшной муке зверь закричал совсем по-человечески. Уродливое тело в зеленой чешуе дернулось раз, другой и замерло. Из пасти потянулась вверх тонкая струйка дыма. Огибая поверженную тушу, на Хагена бросились муравьи. Разить их диском было бессмысленно. Тан поудобнее перехватил согретой ладонью эфес. Но за всем этим он не забывал как можно быстрее перепрыгивать с места на место, чтобы не попасться в сети Мерлина. Тискьямерт в очередной раз вернулся к своему хозяину, однако метнуть его еще раз Хаген уже не мог. Все внимание отняли эти проклятые муравьи, так и норовившие свалить его с ног и перегрызть шею своими мощными челюстями. Несмотря на отменную прочность его хауберка, гномьи работы. Не стоит и говорить, что Мерлин воспользовался этим своим единственным шансом. Руки Хагена внезапно отяжелели, ноги словно приросли к полу. Голова бессильно склонилась на грудь. Он узнал это заклятие. Большое заклинание сна. Но разве мог он, смертный, хотя и ученик-чародея, тягаться в колдовстве с верховным магом поколения? Сквозь застилающую глаза пелену Хаген равнодушно взирал, как голубой меч вывалился из его правой ладони и зазвенел по камням пола. Тан упал на колени, но диск Ямерта удержать сумел. Муравьи встали в тесный круг вокруг Тана. Их длинные крючкообразные челюсти устрашающе шевелились. Длинные лапы в нетерпении скребли пол, глаза светились словно уголья. Ученик Хедина тупо вглядывался в молчаливые ряды этих жутких созданий, обуреваемый неодолимой дремотой. «Нет, поднимись! Неужели я настолько ошибался в тебе?» Внезапно прогремел чей-то страшной силы голос внутри черепа. Тот же самый голос, что некоторое время назад посоветовал пустить в ход диск. Хаген на мгновение словно бы увидел себя со стороны. Колено преклоненный, он покорно ждал возмездия, уже сломленный, уже готовый возмолиться о пощаде. А потом он увидел горящие башни столицы Ведрира и своих дружинников, насмерть дравшихся с теми, на кого он, их предводитель, указал как на врагов, и умиравших по первому его слову. И гоблинов, затравленных, загнанных в угол, давно уже проклявших само свое существование, у кого теперь не оставалось никакой надежды. И учителя, горестно качающего головой, и Ильвинг, которую поведут на рабский рынок где-нибудь в Южном Хьорварде. И он стал бороться. Нет, он не плел, подобно верховному магу, заклятия и контрзаклятия, пытаясь очистить от эликсира сна свое астральное тело обычными колдовскими приемами. Он с удесятеренной силой заставил себя вспоминать всю свою безумную, яростную, полную битв и сражений жизнь, когда каждый миг его существования был наполнен опаснейшей игрой со стократно сильнейшими нечеловеческими надмировыми силами. Вспоминать всех, с кем дрался и с кем мирился, кого любил и кого ненавидел, что брал и что отдавал. Он отчаянно пытался выбраться из мягко засасывающей трясины сна, куда его настойчиво толкал и толкал великий Мерлин. Муравьи ждали. Ждал Мерлин, уже начавший плести свое заклятие отправки, так и не отказавшись от мысли поставить Хагена перед судом молодых богов в обетованном, где уже никто не пришел бы на помощь хеденсейскому Тану. А Хаген ждал, когда Мерлин подойдет поближе. Нельзя сказать, чтобы ему удалось одними человеческими воспоминаниями полностью одолеть магию. Но сознание, по крайней мере, перестало уплывать, и левая рука с диском вновь стала повиноваться ему. Мерлин, казалось, пока ничего не замечал. Творя свое чародейство, он все приближался и приближался. Не доходя пяти шагов до стоящего на коленях Тана, он приостановился, как будто его что-то встревожило. Он был уже готов произнести последние слова великого заклятия, уже поднял руку в величественном жесте власти и повеления, когда Хаген, резко взмахнув рукой, вновь метнул диск Ямерта. И уже не оставалось у великого мага времени, чтобы отразить этот совершенно неожиданный удар. Ведь он уже мнил этого жалкого смертного поверженным, находящимся полностью в его Мерлина власти. После всех своих усилий он меньше всего ожидал увидеть короткий блеск стремительного диска. Но верховный маг не был бы верховным магом, если бы его могли поймать на столь простую приманку. В запасе у главы совета поколения всегда имелось несколько заклятий для самого крайнего случая. Диск Ямерта со свистом пронзил пустоту. Мерлин бесследно исчез из своего заклинательного покоя, попросту растворившись в воздухе. И в тот же миг на Хагена бросились муравьи. Несмотря на то, что волшебник больше не удерживал свое заклятие сна, оправиться Хагену от него сразу не удалось. Отбивался он вяло, с трудом ворочая мечом. Диск несколько раз пересек зал из конца в конец, а затем медленно, зигзагами, точно чувствуя вину, покатился обратно к Хагену. Тан бился обдуманно и молча, бережно расходуя силы, тем более что к муравьям вновь присоединились старые его знакомые, а летучие пасти Ворвавшийся в зал, едва только из него исчез верховный маг. Вновь шипел, рассекая воздух, широкий клинок хединсейского тана. Валились на пол перерубленные тела страшилищ. Сначала скрыв под собой плиты пола, затем их груда стала расти. Поднимаясь все выше, она быстро достигла пояса Хагена. Однако спустя еще несколько секунд он понял, что проигрывает. Твари Мерлина, и летучие, и бегающие, атаковали Тана со всех сторон. Голубой меч творил чудеса, но муравьям все чаще и чаще удавалось прорваться сквозь его сверкающую завесу и вцепиться Хагену в ноги. Крылатые бестии рассекались его клинком уже в считанных дюймах от тела. Он ощутил, что еще немного, и битва эта для него закончится. И, наверное, от отчаяния ему в голову пришла эта мысль. А ведь и крылатые твари, и муравьи, как две капли воды, похожи один на другого среди своих сородичей. Не указать ли их всех как цель для диска Ямерта? Судьба отвела Хагену совсем немного времени на воплощение этого замысла. Чуть поколебавшись, он мысленно нацелил диск на своих крылатых врагов и взмахнул левой рукой. Результат превзошел все его ожидания. Словно обретя невидимые крылья, диск носился по воздуху, одну за другой рассекая жутких тварей надвое. Им не было спасения. Когти и зубы оказались бессильны. Диск проносился сквозь разинутые пасти, и ни одна не смогла затянуть его в гибельный провал пространства. В воздухе стало куда свободнее, хотя в распахнутую дверь продолжали врываться новые летучие бестии, но лишь для того, чтобы разделить участь своих собратьев и присоединить новые тела к уже валявшимся на полу трупам. Теперь Тан смог отбиться и от муравьев. Шаг за шагом он теснил их к открытой двери, все убыстряя и убыстряя вращение меча. Вскоре ему удалось дотянуться до дверной ручки, захлопнуть тяжелую створку и задвинуть толстый засов. Диск еще метался у него над головой, разя последних летающих слуг Мерлина. Хаген осторожно отошел от запертой двери. Муравьи отчаянно грызли ее с той стороны, но, похоже, эта преграда оказалась им не по силам. Челюсти скрежетали, но без всякого толка. И стоило Хагену перевести дух и начать думать, что же делать дальше и как вернуть, увлекшийся истреблением врагов, диск Ямерта, как в дальнем конце зала вновь появился Мерлин. Появился, и, не обращая поначалу никакого внимания на Хагена, бегом бросился к своему расколотому надвое мраморному алтарю. Нагнулся, обхватив одну из половинок, и с усилием приподнял, поставив ее стоймя. Потом взялся за вторую часть камня. Он страшно торопился. Он даже не смотрел по сторонам и не даром, потому что в эту секунду там, на дне миров, маг Хедин сокрушил Ракотову темницу, и ударная волна докатилась до восточного Хьорварда. Нельзя сказать, что она вызвала большие разрушения. Пол ощутимо тряхнуло, клацнула дверная ручка, упали на пол прогоревшие остатки оконной рамы. Хаген не знал, что именно произошло, но откуда-то пришла стойкая уверенность, что учитель добился своего. Куда только делась вся сдержанность Мерлина, его поистине стоическое терпение, с каким он встречал удары диска. Глаза его горели, как у самого страшного из порождений тьмы, упивающегося человеческой плотью. И стоило оружию Ямерта, разрубив надвое последние из метавшихся под потолком крылатых созданий, вернуться в руки Хагена, как верховный маг, нанес ответный удар. Похоже, теперь он не заботился о сохранности своих покоев. Весь без остатка воздух вокруг Хагена словно разом взорвался и превратился в пламя. Тана швырнула назад. С грохотом рушились стены и потолок. Взвелись облака кирпичной пыли. Совсем рядом упала тяжелая потолочная балка, выкованная из нескольких толстых стальных полос, в мелкую крошку раздробив оказавшиеся под ней камни. Хагена придавила груда рухнувших обломков. Каким-то чудом, несмотря на страшную боль, он не потерял сознание. Судьба оставила ему возможность лишь наблюдать за Мерлином. Тан не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. А верховный маг, казалось, обезумел. Вот он подскочил к стене, с размаху ударил кулаком в одну из плит, на глаз ничем не отличающийся от других. Открылась черная пасть тайника. А руки Мерлина выхватили оттуда высокий стеклянный сосуд, плотно закрытый крышкой. Нечто вроде большого кубка для вина. Внутри яростно полыхал золотистый огонь. Мерлин рванул вверх крышку, Она не поддалась. И тогда он с размаху швырнул драгоценный, иначе бы его не стали так тщательно прятать, сосуд прямо о пол. Осколки разлетелись далеко в сторону, в камнях заплясали солнечно-золотые языки огня. Молитвенно воздев руки, Мерлин упал на колени прямо в пламя, словно взывал к кому-то. Его одежда и волосы горели, однако он продолжал стоять, громко восклицая что-то на неизвестном Хагену языке. Итан не мог понять, что происходит, до тех пор, пока Мерлин не выкрикнул с невероятными силой и страстью: «Я мертв!» Несмотря на то, что сознание мутилось от боли, холодные когти ужаса продрали все существо ученика мятежного мага. Он тотчас ощутил, что здесь дело не ограничится присутствием одного лишь изображения. Ответ Мерлину пришел тотчас. Из пламени неожиданно выступила высокая и прекрасная фигура могучего полуобнаженного мужчины, излучающая нестерпимое для глаз сияние. И маг, на коленях отползая назад, с трудом выдавил из себя одну короткую фразу. Очевидно, пришедший так прекрасно знал, о чем идет речь, ибо бросил в ответ одно лишь короткое слово, короткое, но острое, как топор палача, и столь же смертоносное. Хозяйка вечной гибели сама вошла в этот зал, чтобы наполнить это короткое слово непереносимым холодом своих застенков. А потом языки пламени неожиданно опали. Исчезла блистающая фигура. Распростертый и неподвижный Мерлин остался лежать на обугленном полу. Однако он сумел быстро подняться. Спотыкаясь, волшебник поспешно доковылял до своего мраморного алтаря, кое-как составленного из двух прислоненных друг к другу половин. Оперся о него обеими руками и начал творить заклятие. Никогда еще Хаген не видел, чтобы в волшбу вкладывались такие исполинские страшные силы, названий которых он не знал. Из-за дальних пределов мира сходились они на зов Мерлина, покорные его власти. Маг сковывал их несокрушимыми скобами, и каждая из этих сил в одиночку была способна испепелить весь восточный Хьорвард. Мало-помалу между рук волшебника стал вырисовываться неподвижно висящий в воздухе золотистый меч. Несколько раз Мерлин сбивался, и ему приходилось все начинать сначала, одновременно одолевая и неисправность своего главнейшего магического инструмента. Однако золотой клинок вскоре был готов, и тогда Мерлин сотворил еще одно короткое заклинание. На полу подле алтаря появилось видение какого-то жуткого неописуемого места. Хаген увидел темноволосого человека, поднявшегося на локте, и рядом с ним своего учителя. И не успел он обрадоваться тому, что Хедин очевидно жив, как Мерлин громовым голосом выкрикнул последнее слово своего заклятия, и золотой меч, перевернувшись в воздухе, отвесно ринулся вниз, целясь в изображение мятежного мага. От силы этого заклинания сверху на завалившие Хагена камни рухнули новые обломки стропил, кирпичей и балок. Но Тан этого уже не почувствовал. Он понял, что верховный маг выпустил в его учителя стрелу, от которой нет спасения, и значит он, Хаген, не выполнил последнюю волю Хедина, не мог защитить его, пока тот бился в иных мирах. Стыд, боль и горечь неминуемой страшной утраты разорвали на мелкие части сознания хеденсийского Тана. И тот впал в спасительное забытье.